Глава 8. Выход из долины людей льда они нашли довольно быстро, и утром, когда уровень воды был низок, прошли по туннелю. Медленно и осторожно, почти не говоря ни слова, несли они носилки. Выйдя из туннеля, они увидели лошадь Калгрима. Она облегчила их путь. Молча перешли они большую равнину, немного поблуждали в поисках дороги вниз в долину и, когда добрались до своих лошадей, сделали новые носилки, поместив их между двумя лошадьми, на которых ехали сами. Так двигались они день за днем обратно по нескончаемой дороге, не зная, жив Тария или уже скончался. Когда они встречали людей, понимавших и в медицине, и просили их о помощи, они всегда получали в ответ только покачивание головой. Никто ничего не мог сделать. Никогда они не чувствовали себя столь безнадежно удрученными. Три простолюдина и один опасно раненый, обладающий необыкновенными способностями, молодой человек. Спустя много дней под проливным дождем они прибыли в липовую аллею Тенгеля и Силия. Невозможно описать то ошеломление и скорбь, которые встретили их дома. Ари послал за знахарем, а вся его семья вместе с Лив и Дагом, точно окаменев, сидела возле постели Тария. Такого они никогда не могли себе представить. Тария, их надежда и опора, самый талантливый и известный в семье. Таральд заперся у себя, он не хотел ни с кем разговаривать, и все понимали его. Его сын явился причиной всего, и он тоже сейчас мертв. О его чувствах они могли только догадываться. Ирия, верная, как всегда, разрывалась, ухаживая за Маттиасом и стараясь облегчить добровольное затворничество Таральда. Лив послала письмо Сесилии о радости от возвращения Маттиаса и о новом горе исчезновении Калгрима. Почта на этот раз сработала быстро, и через двое суток приехала Сесилия вместе со всей своей семьей. Она сказала Александру: «Сейчас я хочу, чтобы мы были там со всеми. Хочу показать наших прекрасных детей. Хочу повидать Маттиаса. Они нуждаются в нас и в то же время будут оберегать Габриэлу и Танкреда от Калгрима, если он появится вновь». Подробности они узнали, когда приехали, и были глубоко потрясены ими. Калгрим скончался. Тария умирает. Сесилия поспешила к нему. Там были все. Тария, белый как мел, лежал в постели. Не говоря ни слова, Сесилия потребовала, чтобы знахарь подвинулся. Она тут же осмотрела рану. «Сесилия, ты же не можешь!» – произнесла Лив. Ее дочь повернулась к ней. Глаза ее были наполнены слезами. «Однажды Тария помог нам. Он спас Александра. Тогда я кое-чему научилась. С Тарией мы всегда были близки». Несколько дней знахарь и Сесилия боролась за жизнь Тария. На пятый день вечером он впервые открыл глаза. Всех взрослых сразу же позвали к его постели. «Тария, ты слышишь меня?» – спросила Сесилия. Он снова закрыл глаза, но едва заметно кивнул головой. «Что я могу для тебя сделать? Для твоего выздоровления?» Он снова лишь легко кивнул головой. «Какое-нибудь лекарство?» Он сморщил брови, видимо, не поняв вопроса. «Из твоего запаса?» «Нет, ничего не нужно». Слабое, едва видимое движение головой означало, что ему абсолютно не нужны лекарства. Сесилия снова предприняла попытку. «Ты чего-нибудь хочешь?» «Кивок». «Что-нибудь проглотить? Попить?» Она стала перечислять напитки. Только отрицательные покачивания головой. Наконец она угадала. Сесилия смутилась. «Обычного самогону? Зачем он тебе?» «Может, он хочет укрепить свои силы?» – произнес Александр. «Конечно. Как же я глупа!» – сказала Сесилия, почувствовав, как тяжелый комок сдавил ей грудь. В голосе звучала огромная тревога. Общими усилиями они помогли ему сделать несколько глотков, пока он не дал понять, что этого достаточно. Он открыл глаза, посмотрел на всех. «Микаэл, пусть получит все, чем я владею», – прошептал он с огромным напряжением. «Но Тария!» – простонал Лив. Он показал головой, требуя, чтобы она помолчала. за исключением тайного клада, людей льда, он пусть достанется Матиасу». Лив закрыла глаза. Лучше всего ничего этого не видеть. Она хотела, чтобы вся эта чертовщина исчезла, но можно ли просить Бога о подобном? Лив слишком хорошо знала, что этот дар бесценен. «Мы слышим тебя, Тари», – произнес Ари. Уголки рта у этого крупного мужчины опустились горестно вниз. «Ты хочешь, чтобы мы привезли Микаэла сюда, чтобы он жил у нас?» «Нет. Пусть он приезжает только в гости. Следите, как пойдет его жизнь. Юлиана хочет, чтобы он жил у нее. Она хороший человек. Микаэл — единственный потомок ее брата. Поэтому она хочет. Мы понимаем, будем постоянно поддерживать с ним связь. Передайте ему привет. При случае скажите, что я люблю его. Очень. Обязательно, заверила Сесилия. Как только появится возможность, мы поедем в Ливенштейн. Спасибо. И скажите Матиасу, чтобы он нашел хорошего наследника. «Мы знаем», — произнес Даг, — «такого же, как ты». Тарья улыбнулся. Спустя 2 дня он скончался. В возрасте 28 лет. Старше он не станет никогда. Все были буквально парализованы. Огромная надежда их рода. Человек, который мог бы, как исследователь, стать известным всему миру, ушел из жизни. Любимый ими Тарья, он не может умереть. Нет, только не он. И все-таки это была неумолимая правда. Попрощаться с Тарьей хотели все, кто жил в ближайших усадьбах. Калиб сказал, что останется дома и позаботится о детях крестьян и прислуги. Предложение было воспринято с благодарностью. На попечение Калиба оставили целую кучу детей. В Гростенсхольме было много молодежи. Когда прошла первая робость, они начали играть и носиться вокруг, словно дикие, не обращая внимания на обряд похорон, совершавшийся возле церкви. Но они слушали Калиба. Он был почти взрослым юношей со спокойным характером и нравился им. Если он видел, что дети слишком шалили или убегали чересчур далеко, ему стоило только повысить голос, как они немедленно слушались. Дети напоминали стаю цыплят. Потомками Тенгеля в 4-м поколении были исключительно мальчики – Калгрим, Матиас, Андреас, Микаэл и Танкрит. Калгрим уже ушел навеки, а маленький сын Тария, Микаэл, был далеко в чужой стране. Единственной девочкой в этом поколении была Габриэла, сестра-двойняшка Танкрида. Калиб успел довольно хорошо узнать 4 из этой компании. 1 барон, 1 маркграф, 1 маркграфиня и 1 маленький крестьянин. Матиас он уже знал. Андреас был плотным 8-летним мальчиком, предпочитавшим играть в одиночестве. Спокойно улыбаться, когда скатывался по перилам лестницы, и с огромным спокойствием посматривать на дикие игры других детей. Двойняшки весьма отличались друг от друга. Танкрит появлялся повсюду, был быстр, мужествен, с явным проблеском юмора в карих глазах и с темными волосами. Изначальный медный оттенок пробивался только как отблеск в солнечном свете. Маленькая Габриэла, которой так же, как и брату, исполнилось 7 лет, не отходила от Калиба. У нее была кукла, которую она оставила на лестнице, где сидела сама, и уложила ее спать, укрыв прекрасным кружевным носовым платком. Изредка она бросала взгляд на Калиба, чтобы убедиться, здесь ли он. Абсолютно гладкие волосы Габриэлы были заплетены в 2 косички, которые то и дело падали на кровать куклы. Терпеливо она отбрасывала их назад за спину. Волосы были черны, как смоль, а глаза темно-карие, унаследованные от рода паладинов. Матиас уселся в стороне от всех. «Мама сказала, что о Калгриме никто не произнес ни одного худого слова, и, кажется, на нее это произвело приятное впечатление. Все говорили, что он был человеком, на которого пало больше всего греха в нашем роду, что он совершенно не мог противиться этому. Я тоже так думаю. Калгрим был хорошим человеком». Калиб не знал, что сказать в ответ, поэтому он промямлил что-то невнятное. Матиас продолжал. И Брандт, и Матильда сказали, что последним словом Тария было Корнелия, и он улыбнулся счастливой улыбкой. Матильда подумала, что Тария встретился с Корнелией. Я думаю, это прекрасно. Ты согласен? Габриэла посмотрела на Калиба. Она также ждала его ответа. Он попал в оборот. Потустороннее было вне его понимания. Раздавшийся крик и плач спасли его. Споткнулся один из детей прислуги. И сейчас он, сопровождаемый целой свитой, шел, зажав рукой пораненное колено, к Калибу в надежде, что тот ему поможет. Калиб, Маттиас и Габриэла тут же пришли на выручку. Маттиас был самым старшим из детей, ему уже было почти 11, и потом у него появились мускулы. Втроем они взялись за лечение ободранного колена. Остальные окружили их кольцом. Калиб обратил внимание, какую мягкую заботу проявляла Габриэла. «Какая ты ловкая!» – сказал он, покраснев. «Ты должна посвятить себя такому делу». «Я всегда готова помочь другим», – ответила она серьезно, не обращая внимания на то, что Калиб без должного уважения обращался к маленькой представительнице знатного рода. «Я тоже», – сказал Калиб. Мальчик с поцарапанным коленом стащил прекрасное кружевное покрывало с куклы и вытер им нос и слезы. Габриэла даже глазом не моргнула. Мальчишке оно пригодилось для дела, а это главное. С потерей Тарии семья по-настоящему смириться не смогла никогда. Глубокая скорбь запала в их сердца. Скорбь, которая не покинет их в течение всей жизни. Они унесли с собой в могилу и тайну – Тарии и Калгрим. Тайну о том, что хранилось в железной коробке на чердаке в Гростенсхольме. Спустя день после похорон Калиб заявил, что он намерен отправиться дальше. «А куда?» – спросил застигнутый врасплох Даг. Калиб пожал плечами. «Попытаюсь где-нибудь поступить на учебу». «А не ты ли хотела сделать что-нибудь для несчастных детей, занятых на тяжелой работе?» «Да, но это была лишь мечта. Я слишком маленький и необразованный человек». Даг посмотрел на него умными глазами. «Ты прав. Одного желания мало. У тебя должно быть солидное положение. Чтобы тебя услышали, ты должен что-нибудь значить. К сожалению, в нашем обществе дело обстоит так, а сейчас выбор у тебя небольшой. Пастор?» «Нет», – прямо сказал Калиб. «Так, денег у тебя нет. Помощником судьи ты быть не можешь, для этого нужны деньги и долгие годы учебы с самого детства. Кроме того, их назначает сам Его Величество Король. Сборщиком податей, как думаю, ты и сам не захочешь быть, у них дурная слава. Да, выбор у тебя действительно мал. Может быть, я смогу помочь тебе стать писарем у губернатора, или заседателем в суде, протоколистом, или же занять другую должность, подобную им. Как только у тебя появится звание, люди начнут испытывать уважение к тебе. Иногда знание законов может оказаться большим преимуществом, ведь часто попадаешь в сложные ситуации». Калиб слегка улыбнулся. «Как я смогу стать писарем, если я даже читать не умею?» «Я подумал и об этом», – также с улыбкой произнес Даг. «Почему бы тебе не приступить к учебе здесь, у нас? Норвегии нужны люди, которые смогут взять на себя заботу о беззащитных. Моя жена Лив научит тебя читать и писать. Я же познакомлю с простейшими законами. Но ты должен знать, на что ты идешь. У тех, кто бьется за справедливость, появляется много врагов. Сильные мира сего хотят обладать правом распоряжаться дешевой рабочей силой, правом обращаться с такими людьми, как со скотом. Хватит ли у тебя смелости? Ведь тебя будут ненавидеть сильные мира сего». «Я знаю, как обращаются с маленькими людьми. И не боюсь». «Хорошо, мы поможем тебе. Согласен?» Калиб был подавлен. Когда же удивление от неожиданного предложения прошло, он сердечно поблагодарил Дага, но настоял на том, что будет работать в усадьбе. Такую работу он получил. Его поселили в одной комнате с Маттиасом, чему тот был очень рад, так что все складывалось прекрасно. Наступил день, когда Даг решил, взяв с собой мальчиков, поехать в Конгсберг. Это обеспокоило Лив. Трагические события сильно подействовали на Дага. Он очень ослабел. Часто появлялась одышка, свидетельство сердечной болезни. «Ты действительно поедешь, Даг?» Он выглядел помолодевшим, был весел. «Эту проблему я должен разрешить, Лив, ты же знаешь. Она касается и маленького Маттиаса, и многих-многих других подобных ему мальчишек. Она посмотрела на его воодушевленное лицо и была вынуждена сдаться. И троица поехала в Конгсберг, где Даг хорошо знал всех судейских чиновников. Судебный процесс был подготовлен искусно. Обвиняемыми стали Немаркин и Хаубер. Оба, естественно, отрицали свою вину. «Нет, детей в шахте нет, идите посмотрите сами». Лучше бы они этого не говорили. Суд поймал их на слове. Обвиняемые совершенно не боялись, так как хорошо подготовились, пригрозив всем рабочим увольнением и еще более худшим, если они хоть слово вымолвят о мальчишках. Даг Мейден в Конгсберге не был председателем суда присяжных, но он выступал с обвинением этих двоих. Как дед одного из мальчиков, он был правомочен сделать это. Он присутствовал на судебном процессе все время, и его достоинство сыграло большую роль. Суд, безусловно, верил каждому его слову. Но доверял ли он мальчикам? Весь состав суда вместе с Маттиасом и Калебом после основательного их допроса спустился в шахту. Как выглядела шахта? Опишите ее. Опишите помещение, в котором жили. Расскажите, как вам удалось бежать. Немаркин и Хаубер утверждали в свою защиту, что кто-то из обозленных рабочих подговорил мальчишек, чтобы приставить начальникам нож к горлу. Но мальчики исключительно точно описали шахту, даже многие мелкие детали, на которые никто бы раньше не обратил внимания. Члены спустились в шахту. Конечно, никто из рабочих не осмеливался дать свидетельские показания, но они не опровергали и слов мальчиков. Шахтеры просто отказывались отвечать. А это уже говорило само за себя. Рассказ мальчиков соответствовал действительности в самых мельчайших деталях. Они смогли даже по именам назвать всех до единого забойщиков. И суд потребовал потушить огонь в печи и послал в трубу маленького худого рабочего, который подтвердил, что этой дорогой можно выйти на улицу. Однако никто не понимал, как они сумели вытащить смертельно больного кнута. Решетка, само собой разумеется, вновь была обмазана раствором. Но было ясно, что это сделали недавно. Однако сокрушающим ударом явились свидетельства Калеба. Он показал, где лежали погребенные под обвалами тела Серена и еще несколько мальчиков. Немедленно затребовали лопаты, и преступления Немаркина и Хауберга были полностью доказаны. Они пытались свалить вину друг на друга, но это не помогло. Их приговорили к смертной казни, и они были повешены. Казни мальчики не видели. Не видели и того, что для Немаркина потребовалась веревка двойной толщины. Под тяжестью его тела виселица задумчиво поскрипывала. Было доказано, что использование детей на работах в шахтах было необычным явлением. Такое практиковалось только здесь, и то только во время правления этих двух потерявших совесть людей. Однако Даг настоятельно рекомендовал Калебу не отказывать от решения помогать детям. Существовало множество рабочих мест, с которых нужно было их убрать. Детей эксплуатировали повсюду, заставляя напряженно трудиться с раннего утра до позднего вечера. Но труд их, как правило, не оплачивался. Спустя год, после суда в Конгсберге, с Дагом случился первый удар. После него он оправился, но принял решение оставить должность помощника судьи и постоянно быть дома. У него появилась возможность больше времени уделять учебе Калеба. Лив радовалась, что он дома, и она может ухаживать за ним. Но ее и Ари беспокоило и другое. Юлиана Левенштейнская и Шафенекская овдовела. В ноябре 1635 года умер оберкомендант. Спустя год Юлиана снова вышла замуж за известнейшего шведского полководца Йонаха Баннера и некоторое время сопровождала его в походах. Ее дочь Марка Кристиана и маленький Микаэл жили в замке Левенштейнов. Интервалы между письмами становились все больше и больше. «Я не хочу потерять внука», — говорил Ари. «Хочу еще раз увидеть его. Он же сын Тари. И я думаю рассказать ему о последних словах Тари на смертном одре». Лив написала письмо Сесилии и так, как обычно, предложила свою помощь. Поэтому в один прекрасный день Ари с абсолютно новым походным сундуком оказался на пристани в Копенгагене, где его встретила Сесилия и Александр. Здоровяк-крестьянин был одет в свою лучшую одежду из домотканного полотна и чувствовал себя весьма беспомощным в огромном мире. Он никогда не выезжал дальше Кристиании, в которой побывал всего несколько раз. Но Сесилия и ее муж встретили его так, что он почувствовал себя как дома. Все трудные для него проблемы они решали сами. Через несколько дней после приезда Ари все трое отправились в долгий путь в Нижнюю Саксонию. Они были поражены, увидев, насколько разорена и обнищала Германия. С огромным волнением смотрел Ари вперед, подъезжая к Ливенштейну. Он уже даже и не верил, что крепость по-прежнему цела. Но она стояла невредимой. Встреча деда и его трехлетнего внука была волнующей. Несмотря на явные языковые трудности, эти двое сразу же сблизились друг с другом. Юлиана чувствовала себя не совсем здоровой от походной тяжелой жизни и приехала домой. До самого отъезда гостей она оставалась с ними. У Микаэла были черные, блестящие и почти гладкие волосы с легким медным оттенком, изогнутые высокой дугой брови, огромные карие серьезные глаза. Он походил на Корнелию, но в лице его было что-то неуловимое, унаследованное от людей льда. Сесилия утверждала, что он очень напоминает ей Танкреда в этом возрасте, но Александр считал это преувеличением. Юлиана рассказала несколько историй о мальчике. Они свидетельствовали об острой сообразительности и уравновешенном характере. Это чудесно, ибо Корнелии последнее было совершенно не присуще. Было видно, что 13-летняя Марка Кристина и Микаэл любят друг друга. Девочка трогательно заботилась о своем маленьком двоюродном брате, который в действительности был сыном ее кузины. Марка Кристина была живым, умным ребенком. Может быть, она и не обладала выдающейся красотой, но была привлекательной во всех отношениях. Аре она понравилась сразу. В гостях они пробыли 3 недели. Аре хотел по-настоящему насладиться обществом внука. Возвратиться ему нужно было к уборке урожая, а Александр и Сесилия скучали о своих детях. Уезжая, Ари долго и нежно обнимал своего внука. И казалось, что теперь, когда он увиделся с мальчиком, расстояние между ними уже не было таким огромным. Они стали намного ближе друг к другу. А Юлиана обещала скоро приехать в Норвегию с мальчиком, чтобы тот увидел дом своего отца. Ари возвращался домой в Липовую аллею. Сейчас он мнил себя настоящим путешественником. Поездил по миру. Немногие в Гростенскольском уезде совершали такие поездки. Он отсутствовал дома целых 2 месяца. Есть что рассказать домочадцам. Бранду, Матильде, Андреасу. Едва въехав на аллею, он сразу увидел, что сухой липы не было. Остался лишь гнилой пень. «Дак!» – произнес он громким шепотом. «О, Боже, Дак!» «Да, Дак ушел из жизни». «Произошло это быстро», — рассказывал Лив. «У него случился новый удар, после которого он так и не очнулся. Он умер, не приходя в себя». И это ее несколько утешало. На следующий день после приезда Ари вместе с Лив пошел на кладбище. Лив взяла его под руку. «Теперь мы одиноки, ты и я, маленький братец мой». Братец, который был на голову выше своей сестры, сказал: «Да, потому что мы из рода людей льда, выносливы и сильны. У нас впереди еще многие годы одиночества». Отец этого не смог вынести, и выбрал он смерть после кончины своей силы. Ари кивнул головой. «Многих мы потеряли, ты и я», — печально заметил Олив. «Детей и внуков. И все это связано с жестоким проклятием. Знаешь, Ари, когда скончался Дак, у меня возникло такое страстное желание последовать за ним». «Я понимаю. Я чувствовал то же самое, когда умерла Мета. Но мы нужны нашим детям и внукам. Мы их твердая опора». «Я знаю. Тебе не кажется, что трагедии нашего рода уже достигли своего предела?» «Да. На время все это должно кончиться». Лив задумалась. «Ты знаешь, почему, Ари? Многие годы я беспокоилась о Даге. Я знала, что его время истекает. И я уверовала в то, что когда он умрет, я не выдержу. Но сейчас я спокойнее. Скорбь грызет, а на душе спокойствие. Как ты думаешь, почему это?» «Это естественно. Она помолчала мгновение, а потом продолжала. «У нас ведь есть чему порадоваться, не правда ли?» «Конечно!» Лив осторожно заметила. «Насколько я поняла, Бранду и Матильде хорошо вместе?» «Все идет гораздо лучше, чем предполагали. Матильда – прекрасная жена, да и у твоих детей хорошие семьи». «Конечно! Я в отношении Ирии всегда испытывала слабость. Александр же для меня был просто хорошим ребенком». Сесилия как-то, рассказывая о жизни, намекнула, что вначале у них были затруднения во взаимоотношениях. Я не поняла, а расспрашивать не хотела. Считаю, родители должны быть тактичными. Они остановились у семейной гробницы Мейденов. Мысли их снова вернулись к Дагу. «Давно чувствовала, не миновать этого», — сказала Лив. «Тебе хорошо знакомо такое чувство, Ари?» «Да, я посмотрел на наши липы. Из 8 их всего осталось 2. Стоят свежие и крепкие». «Благодарю Бога, что мама остановила отца. Не дала произнести заклятие над остальными деревьями аллеи». Внезапно она рассмеялась. «Удивительно. Я осталась единственной на земле, кто видел долину людей льда, когда там еще были дома и жили люди». «Да, как дела идут у Калиба?» «Он быстро научился читать, писать и считать. Так что основа уже есть. Даг за эти 3 года сумел дать ему многое». «Он будет учиться дальше?» «В школе? Нет. Даг уже устроил его на работу в Лактинге». «Лактинг – судебный орган в Норвегии». «Конечно, на маленькую должность, но Калиб хочет пробиться сам». «Парень, он хороший». «Да, Матиас и он очень дружны. То, что он живет здесь, замечательно для Матиаса, иначе он чувствовал бы себя довольно одиноким. Иногда к ним из липовой аллеи приходит Андреас, и, можешь мне верить, этим 3 мальчишкам хорошо вместе. Ведь Андреас одинок, не правда ли?» «Конечно, иметь мало детей стало у нас обычаем. Не все поступают так, как Сесилия, родившая сразу 2. Должен сказать, исключительно практичный способ». Лив задумалась. Они подошли к могилам людей льда. «Знаешь, я долго думала над...» «Да». «Гростенсхольм такой большой, а я сейчас осталась одна в нашей с Дагом половине дома. Я решила предложить Калибу переехать со временем к нам. Не сейчас, он еще слишком молод. Переехать и открыть приют и школу для детей, которые вынуждены работать». Ари взглянул вверх. В воздухе уже носился запах осени. «В Гростенсхольме? Это неожиданно, но поживем – увидим». Они стояли и смотрели на большую надгробную каменную плиту могилы Тенгеля и Сили, на которой было высечено и имя Суль. Несколько в стороне лежал новый камень. Сначала на нем не было надписи. Здесь предполагали написать имя Ари, но теперь на нем появилось имя Меты. Под ним имя Тарии, а внизу – Тронда. В часовне над склепом Мейденов было высечено и имя Калгрима, хотя ни он, ни Суль, ни Тронд не были похоронены на этом кладбище. Все они умерли злой, неожиданной смертью, далеко от дома. Все они были отмечены проклятием, отвергнуты обществом. Но их близкие хотели, чтобы их помнили как людей обычных и достойных. Поэтому их имена поместили здесь. В 1660 году скончалась Юлиана. Ее муж, Йохан Баннер, женившийся после ее смерти, взял к себе Марку Кристину и маленького Микаэля. Однако он страдал серьезной болезнью легких, полученной на войне, и жить ему оставалось немного. Своих детей от нового брака и ребятишек Юлианы он доверил Шурину. После смерти Баннера Ари и Лив пытались найти маленького сына Тарии, но они не знали имени Шурина Баннера, и сколько ни писали и не запрашивали, им не удавалось отыскать ни Шурина, ни вдовы Йохана Баннера, имя которой им также было неизвестно. Некоторые отвечали им, что следует поискать в Эстонии. Но как можно найти человека в огромной стране, не имея отправной точки? Они сами допустили ошибку, посчитав, что Шурин – это брат жены Баннера, хотя это был муж сестры Йохана Баннера. Но и зная неправду, это вряд ли помогло бы, поскольку родные Баннера были разбросаны по нескольким странам, ведь все они были воинами. Связь с маленьким Микаэлом была утрачена. Единственным утешением для них было то, что он носил фамилию Линд из рода людей льда. И они надеялись на то, что когда-нибудь отыщут мальчика. А если нет? Их пугала эта мысль, ибо в генах его было злое наследство людей льда. Конец 8 главы. Конец 1 части.